Григорий Любовский. Васюганская баллада. Москва. Издательство «Мысль», 1984 год. Читает Николай Козей. Книга омского журналиста Григория Любовского вводит нас в сложный мир взаимоотношений людей, осваивающих недра Западной Сибири с окружающей их природой. В центре повествования — медвежонок, выросший у людей и ставший красивой, сильной медведицей. Нелегкая драматическая судьба зверя, познавшего и людскую доброту, и жестокость, заставляет задуматься о том, как в наше время должен вести себя в тайге человек с ружьем. Медведица. Выходить из берлоги еще не время, но готовиться уже пора. Медведица разгребла мох, просунула голову. Свет и снег ослепили. Прямо в нос накатил ветерок, несущий бодрящие запахи. Высунулась еще немного, оглядела увязшие в сугробах стебли борщевика с сухими зонтиками, долго и чутко прислушивалась к притихшему лесу. Не почуяв ничего подозрительного, облегченно вздохнула, прикрыла лапой глаза. Можно до самой ночи лежать вот так тихо и недвижимо, высунувшись самую малость, положив лапы на снег, всем своим существом ощущая сладостную истому на первом солнечном припеке. Но покоя нет. Медвежата заерзали, заскулили, норовят подобраться поближе к лазу. Ворочая задними лапами, медведица осторожно их отпихнула, но они лезут опять. Тогда она задними лапами притиснула неслухов к стенке логова. Приучать к свету и холоду надо не сразу, не вдруг. Да и устала от них, сосут и сосут без передышки днем и ночью. Медвежата всплакнули, похныкали и вскоре притихли. Кажется, поняли ее наставление. Вот и в разгар зимней спячки медведица грубовато спихивала малыша из живота, и они, поскулив, тотчас засыпали у нее в ногах. А она сгибалась в кольцо, и в этом гнезде медвежатам было уютно и тепло. Шуба зимой густая, богатая, а живот почти голый. Еще до того, как малюткам появиться на свет, она подолгу вычесывала шерсть, чтобы слепые несмышленыши смогли поскорее отыскать сосцы. А еще и потому вычесывала, что испытывала сильный зуд возле сосцов. Молчат, уснули, так и не почувствовав привычной материнской близости и прерывистого, с долгими паузами горячего успокоительного дыхания. Пусть теперь на маховой подстилке поспят, пусть привыкают к прохладе и полумраку. Сквозь узкую щель пробиваются лучики света, но от лаза логово круто уходит вбок, и свет туда почти не проникает. И на другой, и на третий день она высовывала голову из берлоги. Потом выбралась на свет и позволила выйти малышам. Тот, что поменьше, не вышел, а скорее выполз. Он настолько слабенький, что лапы ставит так, словно это не лапы, а ласты. Немощный, квелый. А второй, тот и народился крупнее, и ведет себя бойчее. Припадет к одному сосцу и, не мешкая, с тем же азартом принимается за второй, а меньшой все время одним сосцом пробавляется. Он не складен, даже уродлив. Голова несразмерно велика. А другой и нескладность свою как бы перерос и уже запросто ходит —